Я знаю, ты из кожи вон лезешь, чтобы угодить сэру Джону, и тем самым глубоко уязвляешь собственную индивидуальность. Но по мере заживления этой язвы ты будешь приближаться к тому, что всем нам нужно. А пока выделяется доброкачественный гной, оттого и все эти падения и неуклюжесть. Когда ты нащупаешь свой новый стиль, ты поймешь, о чем я говорю. Хватит ли мне времени до премьеры, чтобы нащупать этот новый стиль? Я жутко волновался, и, видимо, это бросалось в глаза, потому что, когда представился случай, старый Франк Мур отозвал меня в сторонку на несколько слов. Ты пытаешься перенять манеру хозяина, и у тебя это неплохо получается, но кое-чего ты все же не заметил. Ты хороший акробат. По провисшей проволоке пройдешь, но ты натянут как барабан. Ты взгляни на хозяина. У него ни одна мышца не напряжена, но и не расслаблена. У него всегда легкость. Ты замечал, как он стоит, не двигаясь? Обращал когда-нибудь внимание на его неподвижность, когда он слушает другого актера? А посмотри на себя. Как ты сейчас меня слушаешь? Ты все время дергаешься, выворачиваешься, крутишься, киваешь. Столько энергии тратишь. Мельничный Жорнов можно крутить. Но все это впустую. Если бы мы с тобой играли в какой-нибудь сцене, то половину из того, что я говорю, ты бы просто свел на нет своими движениями. Попытайся посидеть неподвижно. Ну вот. Попытался. Какое же это неподвижно? Ты сидишь так, будто тебя заморозили. Неподвижность вовсе не означает, что тебе тысяча заведенных пружин. Я веду речь о покое. Об умном покое. Этим владеет хозяин. И я, кстати, тоже. И Барнард. И Миледи. А ты, наверное, думаешь, что покой — это сон или смерть. Послушай-ка меня внимательно и попытайся понять, как это происходит. Тут самое главное — спина. У тебя должна быть хорошая сильная спина, и пусть она делает 90% дела. Забудь о ногах. Вспомни, как прыгает хозяин, когда он скоромуш. Да он на своих двоих проворнее, чем ты. Посмотри-ка на меня. Я уже старик, но давай пари. Я станцую хорнпайп лучше тебя. Вот смотри, можешь сделать такой двойной шаффл? Движения вроде совершают ноги, но на самом-то деле главное тут в спине, в сильной спине. Не топай ты по полу, когда ходишь. Забудь о ногах. Как сделать, чтобы у тебя стала сильная спина? Это трудно описать, но как только ты почувствуешь, что это такое, ты поймешь, о чем я говорю. Главное — верить своей спине и забыть, что у тебя есть вперед. Не выпячивай грудь или живот. Пусть они сами о себе позаботятся. Доверься своей спине и слушайся ее. И пусть твоя голова гордо сидит на твоей шее, а ты весь как натянутая струна. Расслабься и не дергайся. Расслабься, но не так, будто из тебя вытащили все кости. Ты понял? Тут старик схватил меня за шею, словно собираясь придушить. Я вырвался из его рук, а он рассмеялся. Как я и говорил, ты весь натянутая струна. Когда я к тебе прикоснулся, ты распрямился, как пружина. Ну, а теперь ты попробуй меня придушить. Я ухватил его за шею, и мне показалось, что голова старика сейчас останется у меня в руках. Он рухнул на пол и застонал. «Малюо, пощади меня!» Потом он рассмеялся, как старый псих, наверное, потому что вид у меня был перепуганный. «Ну, ты понял? Я просто упал и доверился своей спине. Поработай над этим немного, и нет проблем. Ты будешь готов играть с хозяином». «И сколько на это уйдет времени?» — спросил я. «Да, всего ничего, лет 10-15», — ответил старый Франк и пошел прочь, довольный розыгрышем, который мне учинил. «Ни 15, ни 10 лет у меня не было. У меня оставалась неделя, и большую часть этого времени я провел в рабстве у МакГрегора, который загружал меня всякими мелочами, пока сам с Холроидом занимался декорациями и костюмами для скоромуша. Я еще в жизни не видел таких декораций, какие рабочие сцены стали прилаживать к колосникам. То, к чему я привык в эстрадных театриках, принадлежало совсем другому миру. Все декорации в постановке сделали братья Харкер». Работали они по эскизам художника, который точно знал, что нужно сэру Джону. Это теперь я знаю, что декорации те многим были обязаны французским гравюрам и картинам времен революции, а тогда я был просто поражен. В них использовались бытовые штрихи конца XVIII века. Сделано это было в нарочито небрежном и ненавязчивом стиле. Но в результате получались изображения, которые дополняли и объясняли постановку, как и красивые костюмы. Теперь считается, что декорации вышли из моды, но когда их с любовью делали настоящие театральные художники, они брали за душу. Действие первого акта разворачивалось возле постоялого двора, и когда все декорации были установлены, Мы просто ощущали конский запах и аромат полей.